Глава 22. Ти-Джей. Я был в лесу, когда услышал крик Анны. Звук доносился со стороны дома, и я, продираясь сквозь кусты, побежал туда. Анна, шатаясь, шла со стороны пляжа, потом неожиданно покачнулась и упала. «Медузы!» Задыхаясь, выдохнула она. Следы от них отчетливо проступили у нее на ногах, животе и груди в виде красных рубцов. Я не знал, что делать. «Сними их с меня!» Завизжала она. Опустив глаза, я увидел медуз, присосавшихся к ее животу и груди. Я хотел отодрать присоски, но они меня обожгли. Тогда я ринулся к большому контейнеру для сбора воды и схватил валявшийся рядом контейнер поменьше. Наполнив его, я подбежал к Анне и окатил ее дождевой водой. Но присоски мне отцепить не удалось. А Анна заорала от боли так, словно от пресной воды ей стало еще хуже. «Ти-Джей, попробуй морскую воду. Живей!» Прохрипела она. С контейнером в руках я побежал на берег и зачерпнул соленой воды. Я рысью вернулся обратно, и когда обдал Анну морской водой, то она уже не кричала. Она лежала, скрючившись на земле, и жалобно подвывала, а я лихорадочно пытался сообразить, что же делать дальше. Я видел, что ей очень больно. Она каталась по песку, словно пытаясь найти удобное положение. Тут я вспомнил о пинцете и кинулся к ее чемодану, чтобы достать его. Вернувшись, я как можно быстрее выдернул присоски. Анна закрыла глаза и застонала. Я уже практически справился с медузами, когда неожиданно увидел, что ее кожа прямо на глазах начинает краснеть, причем не только в месте ожога, а буквально везде. У нее как-то сразу жутко распухли губы и веки. Я запаниковал и еще раз окатил ее морской водой, но все без толку. Она не могла открыть глаза. Я кинулся за аптечкой, затем опустился рядом с Анной и вытряхнул содержимое коробки на песок. Взяв в руки бутылочку с красной жидкостью, я отчетливо услышал в голове голос Анны. «Вот это может спасти тебе жизнь. Устраняет аллергическую реакцию». К тому времени лицо Анны уже напоминало воздушный шар. Кожа на распухших губах треснула. Я не сразу отвернул тугой колпачок с защитой от детей, а когда, наконец, справился с ним, осторожно приподнял Анне голову и влил бенадрил прямо ей в горло. Она закашлялась и стала отплевываться. Честно говоря, я был без понятия, какую дозу ей дал. Когда я помогал Анне подняться, лифчик ее бикини слегка сполз. Купальник стал ей явно велик. Она здорово похудела. Опустив глаза, я увидел, что за лифчиком еще несколько присосок, которые продолжали причинять ей боль. Тогда я содрал с нее лифчик и увидел жуткие багровые отметины. Я снова уложил ее, обдал остатками морской воды и пинцетом вытащил присоски. Затем стянул футболку и накрыл ею Анну, аккуратно подоткнув края. «Анна, с вами все будет хорошо», — сказал я, взял ее за руку и стал ждать. И только когда краснота начала потихоньку проходить, а отеки спадать, я перебрал содержимое аптечки, разбросанное по песку. Изучив все этикетки, я остановился на тюбике кортизона. Начал я с ее ног и потихоньку продвигался вверх, осторожно втирая мазь в красные рубцы. «Ну как, помогает?» — спросил я. «Да», — прошептала она. И хотя отек век немного спал, она продолжала лежать с закрытыми глазами. «Я так устала». Но я не знал, можно ли ей засыпать, боялся, не переусердствовал ли я с бенадрилом. Я проверил бутылочку. Лекарство оставалось еще вполне прилично. Затем изучил этикетку и узнал, что бенадрил вызывает сонливость. «Вот и хорошо. Поспите немного», — начал я, но она отключилась, прежде чем я успел закончить. Сперва я втер мазь ей в живот, потом добрался до груди и вдруг засомневался. Навряд ли она понимала, что я снял с нее лифчик. Или в тот момент ей было все равно. Я поднял футболку, и меня аж передёрнуло. Ее грудь выглядела просто ужасно. Кожа вся в рубцах и кровавых отметинах. Тогда я сосредоточился исключительно на том, что должен ей помочь, и стал осторожно наносить мазь на раны. Закончив, я внимательно ее осмотрел, не пропустил ли где ожогов. К тому времени кожа ее стала почти нормального цвета, а отеки исчезли. Немного подождав, я взял ее на руки и отнес в постель.